«Да сельхов непоседа», — представился Тасс, склоняясь в глубоком поклоне перед королем горных гномов. Затем он по очереди поклонился каждому из танов, которые сидели в каменных креслах чуть ниже тронного возвышения, на котором стоял трон Дункана. «А это?» Гном-механик с готовностью выскочил вперед и завел. «Гнимш Моргион Геус Эфрахутспут Турандот Симонелла!» «Гнимш!» — громко сказал Тасельхов, наступив гному-механику на ногу, когда тот остановился, чтобы перевести дух. «Давай я буду говорить, пока ты что-нибудь не испортил», — громко прошипел он. Гнимш погрузился в скорбное молчание, а Кендер, как ни в чем не бывало, оглядел тронный зал. «Как я погляжу, в ближайшие пару сотен лет вы не планируете никакой перестройки», — заметил он. «Я помню этот зал точно таким же, как сейчас. Только здесь... Нет, вон там, повыше, появится трещина. Собственно говоря, уже появилась, только пока она еще слишком тонкая. В будущем эта трещина станет шире, и если вы хотите...» «Откуда ты родом, Кендер?» — строго перебил его Дункан. «Из утехи», — отозвался Тасельхов, вспомнив, что он собирался говорить правду. «О, не пытайтесь вспомнить, если никогда о ней не слышали», — поспешно добавил он, заметив появившиеся на лбу короля морщины. «Ее, наверное, еще не существует. В Истаре о ней тоже никто ничего не слышал, но Истар не считается, потому что тем, кто там жил, было в высшей степени наплевать на все, чего там не было. В Истаре я имею в виду. Утеха расположена к северу от гавани, которой тоже еще нет, но которая появится еще раньше, чем утеха, если вы понимаете, что я хочу сказать». Дункан, подавшись вперед, свирепо посмотрел на Кендера из-под густых бровей. «Ты лжешь!» «Не чуточки», — с достоинством ответствовал Кендер. «Мы прибыли сюда при помощи магического устройства, которое я, как бы это сказать, одолжил у своего приятеля. Оно работало довольно хорошо, но потом я нечаянно его сломал. На самом деле я был вовсе ни при чем, но это совсем другая история. Как бы там ни было, я пережил катаклизм и попал в бездну. Не очень-то приятное местечко, доложу я вам. Зато в бездне я встретил Гнимша, и он его слегка подправил». «Что? Ах да, конечно, мое магическое устройство, а не бездну. Он вообще удивительный мастер», — продолжил Тасс доверительно, похлопав Гнимша по плечу. «Да, он из племени гномов-механиков, но его изобретения работают как надо». «Значит, вы действительно из бездны», — суровым голосом перебил Дункан. «Ты только что в этом признался. Призраки из царства теней. Вас вызвал этот черный маг, и вы явились в наш мир по его приказу». Это невероятное обвинение на мгновение лишило Кендера дара речи. Некоторое время он что-то бессвязно бормотал, словно душим и негодованием, но постепенно способность говорить вернулась к нему. «Я... Меня еще никогда так не оскорбляли!» — воскликнул он. «Даже когда стражники в Истаре обозвали меня грозой кошель... Впрочем, неважно. Кого бы там Рейстлин не собирался призвать, я не думаю, чтобы в ту минуту он хотел видеть именно нас двоих». Кендер покосился на Харреса. «Зачем это вам вздумалось убивать его? Конечно, старину Рейстлина нельзя назвать человеком приятным во всех отношениях, и, возможно, он действительно пытался избавиться от меня, когда заставил сломать магическое устройство и бросил одного в Истаре, чтобы боги обрушили на меня огненную гору. И все же он один из самых интересных людей, каких я когда-либо встречал». Кендер вздохнул с явным сожалением. «Твой маг вовсе не мертв, и тебе прекрасно об этом известно, призрак из бездны», — прорычал Дункан. «Послушайте же, наконец, никакой я не при... Не мертв?» Лицо Кендера засветилось радостью. «Правда? И это после такого славного удара мечом? Но я же сам видел кровь и все такое...» «А, знаю!» Кендер от волнения даже подпрыгнул на месте. «Я понял. Это госпожа Крисания. Ну, конечно же, это она!» «Ведьма», — негромко подсказал Харрес, видя, что таны начали недоуменно перешептываться. «Она действительно бывает холодна и неприветлива временами», — возмутился Тасельхов. «Но это не дает вам права обзывать ее такими словами. В конце концов, она жрица, праведная дочь самого Паладайна». «Жрица!» Таны принялись хохотать. «Вот и ответ на твой вопрос, Харрес», — сказал король, не обращая на Кендера внимания. «Колдовство». «Ты, безусловно, прав, Тан», — пробормотал рослый гном. «Но...» «Послушайте», — взмолился Кендер. «Не могли бы вы нас отпустить? Все это ужасная ошибка, говорю я вам. Мне нужно поговорить с Карамоном». Эти его слова немедленно возымели действие. Таны затихли, а Харрес насторожился. «Ты знаешь предводителя Карамона?» — подозрительно спросил он. «Предводителя?» — удивился в свою очередь Тасельхов. «Эге-ге, то-то Танис удивится. Предводитель Карамон, вот так-так. А Тика? Да она же обхохочется». «Да, конечно, я знаю Карамона, предводителя Карамона», — поспешно продолжил Тасс, заметив, что брови короля снова сомкнулись на переносице. «Он мой лучший друг. Если бы вы только выслушали то, что я собирался вам рассказать, вы бы поняли, что Гнимш и я... Я и Гнимш прибыли сюда, чтобы забрать Карамона домой. Я уверен, что ему вовсе не по душе здесь находиться. Видите ли, Гнимш починил магический прибор, и теперь он может переносить несколько человек». «Забрать Карамона домой? Куда?» — переспросил Дункан. «В бездну? Может быть, маг и его вызвал к себе на помощь из царства тьмы?» «Ничего подобного», — отрезал Тасельхов, который уже начал терять терпение. Домой в утеху, разумеется. И Рейслина, если он захочет. Собственно говоря, я никак не возьму в толк, что они тут делают. Когда мы в последний раз были в Тарбордине, а это время наступит через 200 лет, Рейслин здесь едва не помер. Он постоянно кашлял и жаловался на сырость. Флинт Огненный Горн, тоже мой старый друг, сказал как-то... «Огненный Горн?» Дункан даже подпрыгнул на троне, со злобой глядя на Кендера. «Ты сказал, Огненный Горн твой друг?» «Да не волнуйся ты так», — ответил Тассельхов, несколько испуганный неожиданной реакцией короля. «Он мой друг. У Флинта, конечно, были свои недостатки. Он постоянно ворчал и обвинял людей в краже, если у него что-нибудь вдруг пропадало. А ведь я на самом деле собирался положить его браслет на то место, где я его нашел. Только не успел. Но не будешь же ты из-за этого...» «Огненный Горн — один из военачальников в стане наших врагов», — мрачно пояснил Дункан. «Или ты этого не знал, Кендер?» «Нет», — ответил Тассельхов с интересом. «Не знал. Впрочем, я уверен, что это не может быть тот Огненный Горн», — закончил он, немного подумав. «Флинт родится лет этак через 50. Возможно, ваш Огненный Горн — это его отец. Рейстлин говорит, что...» «Кто это такой, Рейстлин?» — требовательно спросил Дункан. Тассельхов строго поглядел на короля. «Ты меня совсем не слушаешь», — заявил он. «Рейстлин — это маг, которого вы убили, то есть не убили. Тот, которого вы думали, что убили, но который...» «Его зовут не Рейстлин», — фыркнул Дункан. «Его имя Фистандантивус». И король мрачно опустился на трон, с которого незаметно для себя поднялся несколько минут назад. «Итак», — резюмировал он, глядя на Кендера из-под кустистых бровей, «ты собираешься взять этого вылеченного жрицы-колдуна, хотя никаких жрецов на Крине не осталось, и предводителя, которого ты называешь своим лучшим другом, и отправить обоих в то место, которого, по твоим же собственным словам, еще не существует в природе, для того, чтобы они встретились там с нашим заклятым врагом, который, оказывается, еще не родился. И все это при помощи устройства, которое сделано руками гнома-механика и которое работает». «Правильно!» — в восторге вскричал Тассельхов. «В самую точку! Вот видишь, сколько всего можно узнать, если только слушать внимательно!» И Гнимш, стоявший рядом с ним, с энтузиазмом затряс головой. «Стража, убрать обоих!» — распорядился Дункан, откидываясь на спинку трона. Повернувшись к Харрису, король посмотрел на героя холодным внимательным взглядом. «Ты дал мне слово», — напомнил он. «Жду тебя в зале военного совета через 10 минут». «Но Тан, если он действительно знает предводителя Карамона так хорошо...» «Достаточно!» — Дункан был в ярости. «Грядет война, Харрис. Твоя честь, все твои игры в благородство и разговоры о братоубийстве не могут остановить бойни. Выбирай, либо ты выйдешь на битву вместе с нами, либо окажешься в тюрьме вместе с предателями Диварами, дабы мы больше не видели твоего лица. Ты позоришь себя и нас, советник. Так что же ты выбираешь?» «Конечно, я буду служить тебе, Тан», — Харрис поклонился с непроницаемым выражением лица. «Я поклялся тебе своей жизнью». «Смотри, не забывай об этом», — отрезал король. «А чтобы ты снова не начал сомневаться, я приказываю тебе находиться в своем жилище и отлучаться из него только по государственным надобностям. Что касается этих двоих», — Дункан указал на Тассельхова и Гнимша, «их нужно посадить под замок и держать их место пребывания в секрете до конца войны. Всякого, кто осмелится нарушить этот приказ, ждет смерть». Таны переглянулись между собой и одобрительно закивали головами, хотя кто-то из них все же проворчал в бороду, что теперь, пожалуй, слишком поздно. Стражники схватили пленников и поволокли прочь, хотя Кендер еще пытался протестовать. «Я сказал правду!» — выкрикивал он. «Вы должны мне поверить! Я знаю, мои слова кажутся смешными, но я просто не привык! Я не привык говорить правду! Дайте мне немного времени и увидите! У меня получится!» Если бы Тассельхову сказали, что можно забраться так далеко под землю, он ни за что бы не поверил. Однако сейчас он сам спускался куда-то глубоко вниз, ведомый свирепого вида гномами. В памяти его сама собой всплыла старая легенда, которую он слышал еще от Флинта. Якобы великий Риоркс жил под землей и выковывал мир своим огромным молотом. «Должно быть, замечательной личностью был этот Риоркс, жизнерадостный и веселый», — пробормотал Кендер, ежась от пронизывающей сырости и холода. Зубы его стучали. «Я-то думал, раз Риоркс ковал этот мир, значит, внизу должно быть по меньшей мере тепло». «Вот и полагайся после этого на гномов», — проворчал Гнимш, в очередной раз зацепившись за фартук. «Что?» — переспросил Кендер, которому уже начинало казаться, что половину своей жизни он разговаривает с гномом-механиком и начинает каждое предложение с вопроса «что?». «Я сказал, на гномов нельзя полагаться», — громко объяснил Гнимш. «Вместо того, чтобы строить свои дома возле действующих вулканов, которые, несмотря на некоторую нестабильность, обеспечивают достаточное количество тепла, они зарываются все глубже в холодные недра старых мертвых гор». Он сокрушенно покачал головой. «Трудно поверить, что мы с ними дальние родственники». Тас не ответил, потому что в данное время его куда больше занимали иные вопросы. Например, его весьма интересовало, как им выбраться из этой новой темницы, куда идти, если они выберутся, и когда будет обед. Не найдя никакого приемлемого ответа на эти три животрепещущих вопроса, Тассельхоф погрузился в невеселое молчание. Правда, в их долгом путешествии был один интересный момент, когда пленники и стражи спускались вниз по узкому вертикальному тоннелю, прорубленному прямо в твердой скале. Механизм, при помощи которого производился спуск, у гномов-механиков назывался подъемником, как сообщил приятелю Гнимш. «Довольно неудачное слово, раз мы не поднимаемся, а опускаемся, не так ли?» — заметил Тасс, но его товарищ не обратил на это внимания. Поскольку никакого удовлетворительного ответа на его вопросы так и не нашлось, Тассельхоф решил не тратить зря времени и сил и вовсю наслаждался путешествием на подъемнике. Правда, непрочные деревянные клети, опускаемые несколькими мускулистыми гномами, тянувшими за веревку, несколько раз ударялась о каменные стены шахты, и тогда все, кто в ней находился, падали друг на друга, получая синяки и царапины. Но эти мелкие неудобства не могли испортить Кендеру настроение. Особенно ему нравилось, как после каждого толчка сопровождавшие их стражники свирепо бронились на гномьем языке и показывали кулаки гномам наверху. Что касается Гнимша, то его долгий спуск вверх в совершенный восторг, близкий к помешательству. Вытащив из кармана кусок угля и позаимствовав у Кендера один из его белоснежных носовых платков, он расстелил его на полу и принялся азартно чертить на нем устройство нового усовершенствованного подъемника. «Канаты тяги и пар», — бормотал он, рисуя нечто напомнившее Тассельхофу, ловушку для раков на колесах. «Вверх-вниз, вверх-вниз. Какой этаж? Здесь ступенька. Грузоподъемность 32. Застрял? Предусмотреть сигнальный звонок или свисток. А это аварийный тормоз». Когда они наконец достигли самого низа, Тассельхоф снова начал оглядываться по сторонам и запоминать, куда их ведут, прикидывая варианты для побега, чтобы можно было бежать даже без карты. Гнимш, однако, буквально повис на Тассельхофе и, размахивая своим наброском, принялся подробно объяснять ему устройство изобретенного им приспособления. «Да», — кивал Кендер, вполуха слушая восторженного изобретателя. «Действительно замечательно. Что ты говоришь? Посадить в углу флейтиста? Зачем? А, успокаивать музыкой тех, кто боится. Это ты здорово придумал, Гнимш». Между тем настроение его падало все ниже и ниже, и несколько раз Тассельхоф тяжело вздыхал. Подземелье, в котором они очутились, не только выглядело гораздо ужаснее бездны, оно и пахло во много раз хуже. Повсюду вдоль стен виднелись низкие двери, ведущие в сырые и тесные тюремные камеры, а в свете факелов, которые едва горели, но зато чадили и воняли за троих, Кендер увидел, что они переполнены гномами, что называется, под завязку. По мере того, как конвой вместе с пленниками углублялся в узкие коридоры, смятение в душе Тассельхофа нарастало. Гномы, которые сидели в камерах, были не похожи на преступников. Здесь были не только мужчины, но и старики, и даже женщины с детьми. Скорчившись на грязных одеялах, сутулившись на шатких табуретах, они с тоской смотрели из камер сквозь зарешеченные оконца на дверях. «Эй!» — позвал Тассельхоф, потянув одного из стражников за рукав куртки и указывая рукой на камеры. Он немного говорил на языке гномов, набравшись этой премудрости от Флинта, поэтому рискнул спросить. «Что это? Почему все они здесь?» Он надеялся, что сказал именно то, что хотел, ибо язык гномов был довольно сложен. Стоило перепутать падеж и пару предлогов, и получилось бы, будто он спрашивает дорогу в ближайшую таверну. Но Тасс не ошибся. Стражник мрачно сверкнул на него глазами и ответил только одно слово. «Девары».